Глава пятая. Лана. «Артем!» – подгоняю сына. «Мы опаздываем. Это надо же было проспать будильник!» «Да успеем!» – усмехается сын. До школы еще минут пять, если быстрым шагом. Тротуар скользкий после вчерашней оттепели. Может так оказаться, что очередной шаг станет последним, а ломаться и получать травмы ой как не хочется. Но, к счастью, мы с сыном добираемся до школы вовремя и без несчастных случаев. Бегом в раздевалку и в класс. Даю наказ Артему, хотя он и так знает, что делать. И я же тороплюсь в раздевалку для учителей и уже потом в свой класс. День проходит в том ритме, к которому я привыкла. Пока у детей физкультура, занимаюсь заполнением журнала и другими документами. Потом ко мне забегает Яна. Перекидываемся парой слов, и я снова погружаюсь в работу. Пока меня не отвлекает шум, доносящийся из коридора. Открыв дверь, теряюсь, но быстро прихожу в себя и кидаюсь разнимать драку. «Гусев! Серов!» Пытаюсь схватить сына за рубашку, но тот изворачивается, как уж, и снова кидается на одноклассника. «А ну, прекратили оба! Хватит!» Повышая голос, расталкивая мальчишек. В коридоре стоит шум. Девочки визжат, мальчишки кричат. В моей голове гул. Сердце готово выпрыгнуть. «Яна, помоги!» Увидев подругу, прошу ее, еле перекрикивая толпу. Девушка торопится и хватает Гусева, я своего за шкирку. Разводим их в разные стороны. Отправляю остальных по кабинетам. «Что здесь происходит?» По коридору летит завуч. «Что случилось?» «Мне тоже очень любопытно, что стряслось?» Смотрю на мальчишку напротив, которого удерживает Яна. На лбу красуется шишка, а потом на своего перевожу взгляд. Рубашка порвана, а на губе ссадина. «Он первый начал!» Затараторил Марк. Мой же молчит и лишь сверлит Гусева недовольным взглядом, сжимая кулаки. «Пойдем к директору разбираться», — тянет Татьяна Анатольевна. «Тем, я прошу тебя мне сказать, что у вас случилось. Хочу добиться объяснений». «Пусть прощения просит», — зло говорит сын. «У тебя? Даже не подумаю», — в тон отвечает Гусев. «Не у меня просить, а у Ксюши», — хмурит брови Артем. «Еще я извиняться буду, ага, разбежался!» — фыркает Марк. «Так, все, хватит! Оба к директору! Там Федор Алексеевич сейчас все выяснит!» Забирает детей и ведет за собой. «Я за ними!» «А вы?» — оборачивается завуч. «Идите к детям, у вас урок!» — останавливает меня. Звенит звонок, и мне ничего не остается, как вернуться в класс к ученикам и начать урок. Вхожу в кабинет. «Ребята!» Обращаясь к классу, расскажите, из-за чего подрались мальчики? Марк отобрал сумку у Ксюши и вытряхнул все из нее. Кто-то из ребят отвечает. Я перевожу взгляд на Ксюшу. Тема сделал замечание Гусеву. Поймав мой взгляд, говорит девочка. Ну и подрались. Пожимает плечами. Ясно. Ребята, затихаем. Начинаем урок. Спустя минут 20 мальчики вернулись в класс, а еще через почти минут 40 мы засобирались домой. Встретившись с сыном на школьном дворе, направляемся на выход. «Надо в магазин зайти», — говорю сыну, еле поспевая за ним. Артем широким шагом идет впереди. «Угу!» «Может, подскажешь, что приготовить сегодня?» «Хочу его разговорить». «Что хочешь?» — отмахивается. «А я ничего не хочу». «Тогда закажем пиццу», — прилетает ответ. Догоняю сына и беру за руку. «Артем!» Торможу его и заставляю на себя посмотреть. «Объясни мне, почему вы подрались?» Ты никогда ни с кем не конфликтовал. Ловлю взгляд сына. Мой упрямый мальчишка. Он обидел Ксюшу. Я лишь сказал, чтобы он извинился и больше так не делал. Но этот индюк отказался. Но я и пообещал ему, что врежу. Гусев не поверил. Заступился, значит. Натягиваю улыбку и продолжаю идти в сторону дома. Не забыть бы по пути в магазин заглянуть. Пожимает плечами. В магазине сына оживает и помогает набрать в тележку продуктов. Потом вместе разбираем пакеты и решаем, что готовить. Пока кручусь у плиты и поглядываю в ноут, готовя новый материал для следующих уроков, в кухню входит сын. «Мам!» – встает в проеме, опираясь плечом о стену. «М-м-м?» – поднимаю голову. «Скоро будем есть». «Мам, у тебя не будет проблем в школе?» – удивляет меня вопросом сын. «Что?» – не сразу понимаю, о чем он. «Ну, из-за драки», – опускает глаза в пол. «Не будет. Мы еще с Гусевым поговорим и обсудим его поведение». Улыбаюсь. «Ладно, пойду уроки делать». Оставляет меня одну в раздумьях. Мой маленький мужчинка. Разогрев ужин, зову сына за стол. «Я там рубашку положил, зашить надо будет», — говорит Артем, взяв вилку. «Посмотрю, что там сделать можно». Пока едим, разглядываю мальчишку. Белая майка, взъерошенные темные волосы, на меня похож. Тогда и муж обижался, что сын моя копия. А мне так нравится, что Артем не в него пошел, ни характером, ни внешностью. «Чего?» — ловит меня за разглядыванием. «Любуюсь», — натягиваю улыбку и продолжаю есть. «Я тут вот что подумал», — вдруг говорит серьезно. «Что?» — снова возвращаю к нему взгляд. «Запиши меня на секцию», — ковыряет вилкой макароны. «Какую?» — настораживаюсь. «На борьбу». Не смотрит на меня. «Нет, и ты прекрасно знаешь почему. Мам!» — поднимает на меня свой карий взгляд. «Мне надо. Ты бы видела, как Гусев дерется». «А ты больше не будешь драться», — качаю головой. «Буду упрямиться. Буду драться. Я ведь даже за тебя заступиться не смогу. Ну что я там могу? Помахать кулаками? Надо хотя бы пару приемов знать. Марк знает. И куда бить знает. Его брат научил. А у меня даже отец не умеет». Не заканчивает предложение. «Иногда надо уметь разговаривать и решать все вопросы словом, а не кулаком. Это когда прилетает в челюсть?» Усмехается. «Самое время для разговоров. Знаешь, мам, иногда, чтобы поняли слова, нужно приложить как следует, иначе не дойдет». Фыркает Тема. «Смотрю, ты прям по-боевому настроен». «Настроен». Чуть хмурит брови. «Ох», выдыхаю, откладывая вилку в сторону. «Я поищу». «Я нашел уже». Вскакивает со стула. «Сейчас покажу». И убегает, но быстро возвращается с телефоном в руках. «Вот, я дома недалеко». Показывает открытую страничку в браузере. И действительно, школа боевых искусств. Буквально 10 минут пешком, а я даже не слышала о ней. «Хорошо, завтра после школы дойдем и узнаем, что к чему». «Соглашаюсь. Мне нужна консультация действительно знающего человека. Я совсем не горю желанием, чтобы моего сына мутузили. Но сейчас отказать ему значит отдалиться на шаг. А я не могу себе такого позволить. Мы с сыном дружим, и я очень это ценю». После ужина отправляю Артема в душ, а сама беру рубашку, прикидывая, что с ней можно сделать. Хорошо, что рукав пошел по шву. Сейчас зашью, да в стирку закину. После сына в ванную иду я. А затем расходимся по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Начало следующего дня не предвещало ничего плохого. Уроки проходили стандартно. Ребята вели себя хорошо, хоть я и поглядывала в сторону Гусева и своего сына. Но они сегодня даже не смотрели в сторону друг друга. Ксюша с девочками общалась, мальчишки не лезли, и я выдохнула. Хотя, честно признаться, ждала, что что-то да будет и сегодня. Но зря расслабилась. «Светлана Ивановна», — в кабинет заглядывает охранник. «Тут вам родительница вашего ученика, да?» — удивляюсь. «Гусева», — уточняет мужчина. «Иду», — отвечаю и даю задание классу. «Маша, ты за старшую. В классе тишина, иначе оставлю еще на урок». И выхожу из кабинета, поглядывая на часы. До конца урока 15 минут. Подождать не могла? Явно пришла не просто так. Выхожу в просторный холл и сразу же нахожу женщину, которая ждала меня. Потому что, заметив меня, сразу же зашагала навстречу. «Здравствуйте!» Заговариваю первой. «Здравствуйте, здравствуйте!» Чуть прищурив взгляд, отвечает родительница. Невысокая блондинка лет 45, не больше, одета с иголочки. «Я Светлана Ивановна». «Да я знаю, кто вы. Меня зовут Ольга Тимофеевна. Я мама Марка. Он вчера пришел с шишкой на лбу. Хочу кое-что уточнить. Он же подрался с вашим сыном?» Не спрашивает, а утверждает. Тон разговора явно не предвещает ничего хорошего. Поэтому сразу вся подбираюсь и готовлюсь к нападению. «Так вот, если что-то подобное повторится, то я дойду до директора с просьбой, чтобы вас заменили, раз вы не справляетесь с классом. И сына вашего, чтобы исключили, раз он не дает спокойно жить детям в школе. Как интересно, ваше право. Но еще вы должны знать причину драки мальчиков. А мне это не интересно. Мой сын в школе был, а не на улице. Вы за него несете ответственность». «А вы несете ответственность за его воспитание. Мы, учителя, конечно, тоже. Но азы элементарного хорошего поведения все же прививаются с детства. Он обижал одноклассницу и за это получил». «То есть вы за насилие?» «То есть я знаю, что ваш сын умеет драться и не против применять свои навыки на своих одноклассниках. А еще я за справедливость», — отвечаю. «Я вам ее обязательно покажу, эту справедливость», — говорит женщина. Раздается звонок. «Я тороплюсь в класс, потому что Гусева развернулась и даже не попрощавшись или хоть как-то показав, что разговор окончен, зашагала на выход. Вернувшись к ученикам, даю домашнее задание и отпускаю класс, проводив в раздевалку. Сама же возвращаюсь в кабинет. Сын моет доску. «Все хорошо?» – спрашивает, обернувшись. «Да». Натягиваю улыбку. Уж ему знать причину появления Гусевой не нужно, а то может появиться новый повод для драки. «Тогда домой?» «Посиди пока, сделай домашку, а я закончу работу. Да пойдем заглянем в школу ту, что ты нашел». «Ура!» – улыбается и принимается за уроки.